и верная подруга, спутница моя. Ты звени, звени, как прежде, семиструнная. Я с тобой, моя подруга, песню запою. Все грусть я позабуду, всю печаль свою. Эх, моя гитара, спутница моя, ты звени, как прежде, семиструнная. Извини, как прежде, семиструнная. Хочу, чтоб ты звенела только для меня. Юних лет, моя подруга. Семиструнная, извини, как вещь.